Михаил Злобин. Хроники геноцида. Книга 9. Реквием забвения. Глава 1. И тогда, клянусь, маэстро со своими безликими демонами обрушился на ловийцев с неба. Я видел это собственными глазами. Высокородные гости изумленно загомонили. Дамы от избытка впечатлений активнее заработали веерами, обмахивая себя. А у мужчин брови поползли на лоб. Однако нашлись и те, кто отнесся к этому рассказу скептически. «Позвольте, экселленс Нордамел, но как же это ему удалось? Когда мне было столько же, сколько и вам, я ходил к перстам Элдрима с отцом нашего благовестивого патриарха. Высота тех башен, не соврать бы, порядка 200 локтей. Признаться, с трудом верится в ваши слова». «Ах, экселленс Гран-Ларсейд, в любой другой ситуации ваше недоверие оскорбило бы меня». Незлобно рассмеялся рассказчик. «Однако я понимаю, как это звучит, и не смею винить вас. К счастью, я не единственный состою в корпусе Вечной Звезды. Вы вольны спросить любого». «О, зачем далеко ходить? Господин Норлангранс, вы ведь тоже, насколько я слышал, принимали участие в Элдримской кампании. Возможно, именно вы нас рассудите. Поделитесь со всеми, видели ли вы то же самое, что и я». Десятки любопытных взоров, дородных экселленсов и блистающих миларий обратились к сгорбившейся неприметной фигуре, которая словно бы не желала принимать участие во всеобщем веселье. Худощавый господин в траурном одеянии, опирающийся на лакированную трость, на фоне нарядных гостей казался кладбищенским вороном, залетевшим на птичий базар. Смурной, неулыбчивый, с колючим взглядом, которым поселилась мертвенная пустота и тоска. Его пример служил ярчайшим напоминанием о том, что не всем повезло так же, как экселленсу Нордамел. Ведь кто-то вернулся с западного побережья героем, купаясь в лучах славы и народного обожания, а кто-то из молодого и полного сил мужчины превратился в хромого калеку, не способного без болезненного стона даже скинуть кубок с вином. «Все именно так и было», — хмуро отозвался Норлангранс, не поднимая головы. «И все же, как безликим это удалось?» Не унимался пожилой дворянин, переключая свое внимание на Гимрана. «Экселленс маэстро сконструировал плетеную корзину, а к ней подвязал огромный шар из промасленного шелка, который заполнялся горячим воздухом и стремился ввысь. Это все, что я знаю». Такое лаконичное объяснение удовлетворило публику. Люди восхищенно загудели, обсуждая простоту и изящество подобного решения. Им совершенно было невдомек, каких усилий стоило создать полноценный аэростат, как называл свое изобретение экселленс Нордамастра. «И снова с трудом верится», — скорчил кислую мину Гран-Ларсейд. «Возможно, вы не совсем так все поняли». «Вообще-то, экселленс, мы были там, поэтому позвольте нам самим решать, что мы видели», — прозвучал женский голос. Взгляды благородных гостей обратились к говорившей. Послышались тихие смешки пополам с сочувственными шепотками. «Хе, воительница рода Мирадон. Могла быть недурна собой». «Бедняжка Исла. Это повязка на глазу. Не пристала заниматься военным ремеслом. Посмотри, к чему это все привело. Уродливые увечья». Но Милария Гран-Мирадон выдержала поднявшееся шушуканье с гордо поднятой головой, ничем не показав, что ее задевают или смущают подобные пересуды. «Дорогая моя, прошу, не утруждай себя вмешательством в сию беседу. Позволь рассуждать на эти темы более искушенным людям». Недовольно заворочился в мягком кресле экселленс Лине, глава семьи Мирадон. Стоило только Исле заслышать голос отца, как ее взгляд потерял былую твердость. Плечи ее сутулились, а подбородок опустился практически к груди, отчего Милария стала похожа на побитую дворняжку. Повязка на глазу и рука, покоящаяся на перевязи, это впечатление только усиливали. «Ах, экселленс Гран-Мирадон, как же глубоко трогает меня ваша участь! Иметь дочь, что дерзнула поменять нежные заботы, коими столь естественно украшена женская доля, на суровые труды ратного поприща должно быть нелегко для отеческого сердца», — проскрипела пожилая Матрона, маскируя яд своих слов притворным сочувствием. «Бросьте, Милария Гран-Алатрас. Я уже давно привык к своеобразным наклонностям моей младшей дочери», — наигранно рассмеялся экселленс Лине. «С молодых лет в ней проступало нечто чуждое любой благопристойной Миларии. Быть может, часть вины за это лежит и на мне. Однако я, как отец, не щадил усилий, дабы наставлять Ислу в должном направлении. И все же природа, упрямая и своенравная, распорядилась иначе. Дитя мое избрало себе в качестве примера не матушку, а старшего брата». После такого заявления щеки Миларии Гран-Мирадон пошли пунцовыми пятнами. С самого детства она воевала за отцовское расположение, но получала взамен лишнее одобрение, уничижительные нравоучения, а то и неприкрытые насмешки. И теперь родительская речь, произнесенная во всеуслышание, стала для нее чем-то вроде публичной пощечины, болезненной и унизительной. С другой стороны, а что еще Лине Гран-Мирадон мог ответить с этой Грымзе? Старуху Гран-Алатрас боялась вся столица. Перед ней заискивали и лебезили, потому что она имела очень высокое влияние на главу семьи, который приходился ей родным сыном. А того, в свою очередь, привечал сам благовестивый патриарх, позволяя появляться во дворце хоть ночью. «Да, экселленс Лине, как отец двух молодых девиц могу вам только посочувствовать», внес свою лепту в обсуждение Гран Ларсейд. «Ты из кожи вон лезешь, стараясь подыскать им хорошую партию, а они своими сумасбродствами рушат все твои...» Внезапный грохот прервал аристократа и вынудил всех гостей испуганно повернуть шеи в дальний угол зала. Туда, где неловко переминался со своей тростью экселленс Норлан Гранс. Однако сейчас его поза была необычайно твердой. Он невозмутимо стоял возле грубо опрокинутого туалетного столика, сверля собравшихся тяжелым взором. От такого злого взгляда многим милариям стало не по себе, и они поспешили спрятаться за своими пышными веерами. «Ох, прошу меня извинить, я такой неуклюжий!» — преувеличенно скорбно покачал головой Гимран. «Из-за нанесенных алавийцами ран мне бывает трудно стоять. Но после слов, адресованных Милари и Исле, я вовсе потерял равновесие». «Вы смеете меня в чем-то упрекать, экселленс Норлан Гранс?» — прорезалась сталь в голосе главы рода Мирадон. «Полагаете, что знаете мою дочь лучше меня?» Тут уж господин Лине не церемонился. Хромоногий калека не внушал ему опаски. А потому и тон отца Ислы стал значительно грубее и жестче, нежели при беседе со старухой Гран-Алатрас. «Полагаю? Нет, нет, что вы, экселленс Гран-Мирадон, ничего подобного. Я совершенно точно уверен, что знаю ее лучше, чем кто бы то ни был в этом зале». Удивительно, но сходу возразить господина Норлангранс никто не смог. Сталь, прорезавшаяся в ее голосе, заставила многих трусливо отвести взор. И все же нашлись смельчаки, желающие снискать талику расположения от главы древнего и сильного рода. «Признаюсь вам, экселленс Гимран, не будь вы ныне в столь щекотливом положении, то я, пожалуй, посчитал бы себя вправе призвать вас за подобные резкие заявления к ответу». Заступился за отца Исла, молодой щеголеватого вида дворянин. Исла, бросив взгляд на него, не сдержала пренебрежительной усмешки. «Ах, ну как же! Карас Норветлен, известный подхалим или заблюд, крутящийся возле ног ее отца, подобно послушной собачке. Но кто б еще мог пригрозить израненному ветерану войны с капитулатом незавуалированным вызовом на дуэль?» «А вы не стесняйтесь, господин Норветлен. Выпустите наружу все, что тяготит ваше сердце!» Не остался в долгу Гимран. «В свою очередь могу обещать, что тоже не стану сдерживаться». Публика пораскрывала рты, когда в совершенно пустой ладони аристократа вдруг вспыхнул небольшой огненный шар голубоватого цвета. «Озаренный! Не может быть! Такой молодой уже! Стиль полной руки!» Поняв, что его оппонент далеко не безобидная кукла для битья, Карас Норветлен стушевался. «Мое намерение заключалось лишь в том, дабы напомнить. В присутствии хозяина, столь радушно распахнувшего перед нами двери своего дома, подобные выражения вряд ли могут считаться уместными». Не в пример более покладисто пробормотал посрамленный Карас. «Вот именно, экселленс Норлан Гранс», — поддакнул отец Ислы. «Я уж не упоминаю о том, что крайне самонадеянно с вашей стороны заявлять, будто бы я не знаю свое собственное дитя. И все же я настаиваю», — с вызовом возрился на главу семейства Мирадон магистр. «Что вы знаете про Ислу, кроме того, что она отправилась на войну? Чем вообще жила ваша дочь последние годы? Ну же, экселленс, не стесняйтесь, расскажите всем. Неужели вам нечем поделиться?» «Вот об этом-то я и говорю. Как смеете вы, кучка трусливых псов, скалить зубы на женщину, которая проливала кровь наравне с лучшими воинами Старого Континента? Знали ли вы, что Милария Гран-Мирадон лишилась глаза, самоотверженно сражаясь в безнадежном бою с алавийскими кардиналами под Анфальдом? Нет? Ну, конечно же. Вам ведь гораздо важнее само наличие этого увечья. А хоть кто-нибудь из вас слышал, как благодаря госпоже Исли выстояли стены Элдрима? Снова нет? Разумеется, ведь она не кричит об этом на каждом шагу, как иные хвостуны, которые даже в глаза не видели несметные черные легионы, пришедшие нас убивать. Экселленс Нор Лангранс, я бы попросил вас, — нахмурился Нор Дамаэл, почуявший выпад в свою сторону. Простите, экселленс, вы последний, кого бы я хотел задеть своей речью. Бесстрашно развернулся к нему Гимран. «Однако вам не хуже моего известно, что корпус Вечной Звезды просидел в порту, отбивая атаку с океана. Не подумайте, будто я умоляю эту заслугу, но все же сие факт. Вы не участвовали в том кровавом аду, через который прошли я и Милари Исла. Кстати, экселленс Лине, а вы знали, что там, на стенах, ваша дочь своим геройским поступком спасла тысячи и тысячи жизней? А то, что она провела в чумных бараках дольше, чем кто бы то ни было, сдерживая распространение гнева Драгора в зараженном городе. В конце концов, госпожа Гран-Мирадон спасла меня, и это даже не десятая часть ее подвигов. Я молюсь Сагарису, чтобы настал тот день, когда все узнают о том, что она совершила за эти годы. Если кому-то мои слова кажутся чрезмерно резкими, то я к вашим услугам. Я готов кровью и собственной жизнью поручиться за то, что Милари Исла... «Отважный боец, надежный друг и самый верный товарищ, который только у меня был. И еще, к вашему сведению...» Гимран вдруг замолчал, потому что ощутил, как кто-то взял его за локоть. Он опустил взор и увидел перед собой соратницу. Стыдливый румянец уже сошел с ее лица, а на устах теперь играла легкая загадочная улыбка. «Экселленс Нор Лангранс, к чему вам вся эта суета пустых пересудов? «Быть может, вы изволите пожаловать со мной на променад, дабы отвлечься от скучных речей?» — произнесла она. «С величайшей радостью, Милария!» — галантно поклонился Гимран. «Однако, боюсь, после всего, что я наговорил, меня могут удержать здесь против воли. Полагаю, многие сочли мое выступление дерзким или даже оскорбительным. Но я готов постоять за каждое сказанное слово. Коли случится так, то я разделю с вами тяжесть ответственности, экселленс!» — неожиданно поддержал магистр господин Нордамел. «Тот, кто настоит на поединке с вами, прежде должен будет скрестить шпаги со мной!» Нордангран сперва округлил глаза от удивления, но потом благодарно кивнул милитарию из корпуса Вечной Звезды. Все же испытания Элдримской военной кампании сплотили даже тех воинов, которые сидели у разных костров. «Ох, почтенные экселленсы! Прошу, не давайте своему пылу увлечь нас за границы дозволенного!» Поспешила вмешаться старая Милария Гран-Алатрас, не упустив, как обычно, случая умастить собственное самолюбие сладостью всеобщего примирения. «Осмелюсь уверить, что ни одна благоразумная душа не помыслит ныне подвергать сомнению доблесть тех, кому мы обязаны спокойствием наших очагов. Напротив, разве не благовиднее было бы нам воздать должную признательность господину Норлангранс за стойкость, с коей он разделял все тяготы, выпавшие на долю нашей многоуважаемой Милари Ислы? Его рассказ не вызов, но урок истинной доблести, данный нам всем в назидание». По рядам высокородных гостей снова пронеслась волна негромких пересудов. Кто бы мог подумать, что несчастная девочка прошла через такое? Не всякий мужчина выдержал бы. Сложно себе представить. Поняв, что никто не будет им препятствовать, Гимран по-военному отсалютовал экселленсу Нордамел, после чего позволил Исли увести его из зала. И не успели они покинуть пределы слышимости, как за их спинами вновь разгорелась оживленная беседа. «Кстати, уважаемые господа и дамы, не соблаговолит ли кто-нибудь из присутствующих пролить свет на нынешнее положение самого маэстро? Признаюсь, мое изумление не знало границ, когда до меня дошли слухи, что под сей зловещей личиной скрывался никто иной, как глава дома Нордамастра. Ах, мой дорогой экселленс, ваше неведение лишь подтверждает, как тщательно хранилась эта тайна. Поговаривают, будто темноликие лишили жизни его супругу». «Миларию Вайолу? Какой ужас!» «Если вдуматься, то ее давно уже преследовал злой рок. Еще с тех пор, как первый супруг пал от руки маэстро». «Постойте, неужели это правда? Она пошла под венец с убийцей мужа?» «Моя дорогая, столько разных версий ходит. Мне, например, поведали иную историю». Гимран замер, как вкопанный, явно желая вернуться и заткнуть всем сплетникам рты. Но Исла прямо потянула его прочь. «Идем же, шепот. Даже не пытайся их вразумить. В высшем свете перемыть кому-нибудь косточки все равно, что свежим воздухом подышать. Странно, что мне приходится тебе это объяснять». «Но они же там судачат, а наставники!» — возмущенно зашипел Нурнал Гранс. «Ага. А как только наши спины исчезнут из виду, и нам с тобой достанется?» «Наверное, мне не стоило себя так вести. Прости, Исла, но я просто не смог смолчать. После всего того, что ты пережила, что мы пережили, какие-то напыщенные индюки посмели так с тобой обращаться. Это...» Гимран задохнулся от злости и при следующем шаге едва не угодил тростью по ноге своей спутницы. «Брось шепот. Я вовсе не сержусь. Мне даже стало неожиданно приятно, когда ты за меня заступился», — улыбнулась Милария Гран-Мирадон. «Знаешь, я чуть не рассмеялась, увидев физиономию отца. Никто еще на моей памяти с ним не разговаривал в таком тоне. Но после того, как ты создал объятие Ифрита, он в твою сторону и смотреть не решался. Тем не менее, демонстрировать столь высокий уровень владения магией было недальновидно с твоей стороны. Поползут слухи». «Да и плевать. Мне все равно уже путь в братство заказан». «Это еще почему?» — искренне удивилась Исла. «Взгляни внимательней, Полночь. Я едва передвигаюсь. Даже уборную посетить без чьей-либо помощи для меня подвиг». «Ну и что? Магия плоти быстро поставит тебя в строй. Слышала от экселленса Рязанта, что у него в ноге вообще чужая кость. А на Сшафа как-то обмолвилась, что они с наставником человеку прирастили руки алавийцы. И не только». «Едва ли я захочу, чтобы мое тело подвергали таким экспериментам», — бледнел аристократ. «И даже так ты никуда от нас не денешься. Не хочешь лечиться? Будешь тогда обучать неофитов до самой старости». Проказливо захихикала Милария Гран-Мирадон. «Очень смешно. Между прочим...» Нурлан Гранс прервался, потому что из-за поворота на них выскочила молодая обворожительная девица. Совсем юная, едва ли старше 13 зим. И по ее одежде не было похоже, что это служанка. «Ой, госпожа, а я вас искала!» Радостно пискнула она. «Вы отпустите меня на площадь Креста? Там сегодня бродячий цирк представление дает. Будут и акробаты, и звери. И даже обещали явить, как человек дышит огнем». Удивительно, но Гимрану девчушка показалась до боли знакомой. Такое примечательное родимое пятно на лице сложно забыть. Но вместе с тем в памяти ничего конкретного так и не всплыло. Странно. «Разумеется, мой мышонок», — разрешила Исла. «Беги, но только смотри, чтоб тебя кошель не срезали, как в прошлый раз. Честно-честно, этого больше не повторится». И понизила голос до заговорщицкого шепота. Впрочем, это все равно не помешало расслышать ее слова. «С той поры я стала прятать мошну в исподне. Там-то ее точно никто не утащит. Беги уже, болтунья!» Тоже рассмеялась Милария Гран-Мирадон. «Но чтоб до заката была дома. Как скажете, госпожа. Спасибо вам!» Девица по-свойски обняла Ислу, стараясь не задевать покоящуюся на перевязи руку, а потом умчалась так же быстро, как и возникла. «Кто это был?» Обернулся вслед прыгающим по коридору пышным юбкам Гимран. «Готов поклясться, что видел эту юную Миларию впервые. Но в то же время...» «Шепот, ты чего? Это же мышонок. Девочка из Клездена, помнишь?» «А, о, как она очень выросла!» Только и смог вымолвить спутник. «Ну так сколько времени уже прошло?» Следующую сотню шагов безликие преодолели в молчании. «Как думаешь, наставник когда-нибудь простит нас?» Вдруг спросила Исла. «Не знаю, Полночь. Мы подвели его. Не смогли защитить самых дорогих ему людей». Скорбно пожал губы Норлан Гранс. «Признаться, мне страшно взглянуть экселленсу Рязанту в глаза. Я боюсь того, что могу в них увидеть». «Понимаю тебя, Гимран, но вечно так продолжаться не может». «Согласен. Поэтому я подумываю отправиться в поместье Нурадамастра сам». «Я с тобой», — тут же решилась Милария Гран-Мирадон. «В этом нет необходимости», — пытался возразить мужчина. «Это не обсуждается, шепот. Мы оба там были, и нам же предстоит держать ответ. Если хорошенько подумать, то я виновата куда больше твоего». «Это не так, Исла, мы...» «Подожди, Гимран», — перебила его Полночь. «Ответь, ты ведь не шутил сегодня, когда сказал, что друга, как я, у тебя никогда не было?» «Как можно о таком шутить?» — скинулся Норлан Гранс, и кончики его ушей предательски покраснели. «От своих слов я не откажусь даже под пытками». «Мне очень льстит это, правда», — улыбнулась Милария Гран-Мирадон. «И именно поэтому я не отпущу тебя одного». Рука Исла накрыла пальцы товарища, судорожно сжимающий набалдашник трости. «А вот теперь я уже жалею, что сказал так». Чему-то охрип магистр. «Я чем-то тебя обидела?» — пугалась спутница. «Если так, прости. Мне этого не хотелось. Я всего лишь...» Договорить она не успела, потому что Гимран вдруг привлек аристократку к себе и впился в ее уста своими. В первый миг Исла остолбенела. Она широко распахнула глаза, но никак не решалась оттолкнуть безликого. А ну как он с этой своей тростью растянется на полу? конце концов она махнула рукой. «Жизнь одна, гори она все огнем!» Полночь ответила на поцелуй с таким жаром, какой может пылать лишь в душе того, кто до дна испил из чаши войны и познал горечь потерь. Но взамен постиг, что такое истинное братство. «Теперь понимаешь, почему я не хочу, чтобы ты была мне просто другом, Исла?» Прямо взглянул Гимран, оторвавшись от ее губ. Милария Гран-Мирадон стояла, обомлев, и учащенно дышала. Странно это. Обычно, когда на нее так пристально смотрели, она опускала лицо и стыдливо прятала повязку на своем глазу. Но сейчас почему-то ей не хотелось отводить взора. «Как давно ты скрывал свои чувства?» — спросила она, практически не слыша слов из-за биения собственного сердца. «Не знаю. Наверное, впервые я признался себе после осады Арнфальда. Когда мы противостояли кардиналам капитулата, я думал, что умру, но жалел только об одном — о том, что не признался тебе хотя бы в письме». «Какой же ты дурак, Гимран!» — одними губами произнесла Исла. «Что? Прости, я не расслышал тебя». «Я сказала, хватит болтать, экселленс шепот. Лучше просто обними меня». На сей раз полночь сама уже подалась вперед. Случайно она выбила трость из рук своего спутника, отчего тот опасно покачнулся. Но Милария Гран-Мирадон не остановилась. Она подставила свое плечо, чтобы Гимран мог на него опереться. «В конце концов, разве не для этого нужны друзья?»